Мы вам разъясним положение. Вы отправитесь к месту службы в течение недели. До свидания. Оставшись наедине с Дюранжелем, министр спросил: — Ну, какое впечатление он на вас произвел? — Мне трудно сказать с первого взгляда. Я понимаю. Во всяком случае, нет впечатления, чтобы он был очень заинтересован своей будущей службой. Но... И министр широко улыбнулся. — Мне его рекомендовал господин Гобле. — Вы понимаете? Какой будет эффект завтра в кулуарах собрания, когда я смогу сказать: подпрефект Виллелеона отставлен, и я назначил на его место протеже господина Гобле? Это явный провал интерпеляции. Хорошее настроение снова вернулось к Бюфе. Он подписал письмо префекту Орны, которое ему принес Претовуан. «Половина восьмого, не правда ли?» — сказал он. «Если придет телеграмма по Сент-Этьенскому инциденту, пусть ее принесут графу де Банье, 73, улица Лиль, до 11 часов». И он быстро сел в экипаж. В приемной в это время господин Бороде покорно начал читать номер газеты «Темпс», который дал ему из сострадания курьер. Глава вторая. Наугольник и ящерица. Коляска господина Бюфе переехала через мост Сольферино. Четверть часа спустя Оливье де Пренест перешел его также. Проходя через переднее министерство, он взял маленький пакетик, который аккуратно положил на одну из красных скамеек и вышел на улицу. На улице он вздохнул и улыбнулся. Он был счастлив, что эта тяжелая процедура окончена, а быстрое и такое удачное завершение попытки его нисколько не удивило, так как он совершенно не был знаком ни с администрацией, ни с политикой. Он остановился, чтобы закрыть зонтик и поправить пакет, который он нес под мышкой. Через отверстие в стене, окружающий счетный двор, до него донесся еле уловимый чудный запах мокрого леса. Ему пришло в голову, что в эту минуту он знакомится с прелестями своей будущей деревенской жизни, и эта мысль заставила его снова улыбнуться. Будущее начинало вырисовываться перед ним, и он охотно принимал его. «Когда я буду в Виллелеоне, — подумал он, — то буду каждый день уходить за город. Не думаю, чтобы он был велик». В 8 часов он вошел к госпоже Приматис, у которой скромно столовался. Ресторан вдовы Приматис занимал первый этаж старого дома по улице Лашес. Самому молодому из ее клиентов было больше 50 лет, а потому госпожа Приматис относилась к Оливье как к внуку. Между прочим, благодаря ей он взял сегодня с собой зонтик. — Вот видите, как я была права! — закричала она издали, как только его заметила. — Вы опоздали на целый час! Хорошо, что я поставила ваш обед в печку. Садитесь скорей. Сегодня есть кое-что, что вы любите. Она взяла его пальто, шляпу и зонтик. —